Глава 113. Дева, обрученная мужу. Видим в мире, что девы обручаются мужам в невесты. Так христианские души верою при крещении обручаются небесному жениху, Христу, как девы чистые в невесту, как говорит апостол христианам: «Я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». 2 Коринфянам 11:2. Тайна эта велика, велико и умом непостижимо это таинство, и честь, и слава, и достоинство такое, больше которого и быть не может, ибо душа человеческая обручается в невесту небесному царю и краснейшему добротою паче всех сынов человеческих Сыну Божию. Псалом 44. Кто такое человеколюбие Божие, может разуметь и исследовать? Кто и благородие, честь, славу и достоинство души христианской небесному жениху обручившейся изречь может? Внимай этому, душа моя! Вспомни, христианин, что и твоя душа преславному этому жениху обручена в невесту. Как видим, невеста одного жениха своего любит и тому одному угождает. Так душа христианская одного Христа, жениха своего, должна любить и ему одному угождать. Не нравится жениху такая невеста, которая к иным любящим любовью обращается, и от такой он отвращается. Так отвращается Христос от души христианской, которая ко греху и миру любовью своей обращается и тому угождает. О, как тяжко грешит пред Христом такая душа, как неблагодарно и бесстыдно поступает, как велико бедствие ее, если она, от пресладкого и прелюбезного небесного жениха отвратившись, к нечистой и мерзкой любви греха и мира обращается. Христианин, осмотрись, пожалуйста, осмотрись. Не обратился ли и ты к миру и греху от Христа Спасителя твоего? Не любишь ли чего равно или, что хуже, более его? Его должен любить ты больше отца и матери, больше жены и детей, больше братьев и друзей и больше самого себя. От Матфея 10, с 37 по 39. Этого он от тебя требует, так как и сам он так тебя возлюбил, что и предал себя в жертву за тебя. Видишь, как красиво небо, солнце, луна и звезды и прочее создание его. Но ни о чем так не благоволил он, как о душе твоей. Видишь, как он почтил тебя, какой чести и славы удостоил душу твою. «Хвали, душе моя, Господа» — Псалом 145. «Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему» — Псалом 44. «Слушай и ты, душа моя, слушай глас небесного жениха твоего, и желай прекрасной и святейшей доброты его. Что для меня небо, и кроме тебя ничего не хочу на земле? Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и достояние мое вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя погибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое» — Псалом 72. «Да будет мерзкой для тебя, душа моя, любовь к мерзкому греху и миру и бесчинному самолюбию. Люби одного, любящего тебя Иисуса. Желай его одного, желающего тебя. Стремись и приближайся к нему одному, ищущему тебя. и будь со старательным о тебе старательной, с пекущимся о тебе попечительной, с чистым чистой, со святым святой, с любящим любящей, с кротким кроткой, со смиренным смиренной, с долготерпеливым терпеливой, с милосердным милостивой и милосердной. Берегись от него отлучиться здесь, да и в будущем веке с ним неразлучно пребудешь. А мне благо приближаться к Богу.